Да. Алло, здравствуйте, мне нужна Анна. Это я. Анна, здравствуйте, это магазин «Он и она». Вы у нас приобретали Vibram Survivibe, вот, и у нас для того, чтобы проводится небольшой опрос, анонимный опрос наших клиентов по поводу качества товара, то есть, ну, вы могли бы сказать, понравилось ли вам, что конкретно понравилось, что бы вы хотели улучшить и так далее. Ну что, понравилось. Не хватает только пульта. Очень неудобно. Как это называется? Пользоваться его. Так, скажите, а вы использовали его в одиночку или все-таки с молодым человеком своим? Вдвоем. Вдвоем Вдвоем. там. Так, молодой человек ваш не жаловался на то, что все-таки вот что-то, какой-то посторонний предмет в вашей вагине? Нет? Ну, по настроению. Это была Нет, ваша он не то инициатива чтобы или его? не то чтобы жаловался, но так по, ну, то есть, когда вместе, когда без. Ну, я бы сказала, что совместное. Совместно ведь. Ну, нет, ну кто-то же Да. пришел, или вы обоим сразу в голову пришла Нет, такая мысль? ну, Или кто-то. скорее его, да, скорее его, а потом уже совместно. Хорошо, а все-таки стимуляция точки G ощутима? Вы получили то, что хотели, или все-таки нет? Нет, Некоторые жалуются, говорят, нет, что что-то не так. Нет? да, нет. То есть. Но нет, ну скорее, да, скорее все-таки клитор больше. Ага. А может быть вы не тот режим выбирали или там же есть инструкция вместе с Ну ним? там очень много режимов. Не, Ну не. вот, я же об этом и говорю. Ну я бы сказала, что они там много лишних. По крайней мере, Я в понял. моем случае. Хорошо. Анна, несколько вопросов анкетки. Вы не переживайте, а вопрос анонимный, да? То есть вы, в принципе, информация просто, она безымянная будет, да? Значит, скажите мне, пожалуйста, ваш возраст. 51. Пользовались ли вы раньше услугами магазинов или товаров вот подобных? Или наш магазин первый, в который вы обратились? Магазин первый, покупка не первая. Ага, хорошо, замечательно. Ваш партнер, у вас постоянный партнер? Вы Да. замужем, даже можно так сказать? Нет. Хорошо. А есть ли идеи приобрести что-нибудь еще из наших товаров? То есть здесь все-таки довольно много предложений, и, Ну, так понимаю, это не совсем. я думаю, что пока нет, но, наверное. То есть в перспективе Ну, все-таки есть вариант, да? обычно, да, это как-то получается, ну, на праздник на какой-нибудь, как То есть вы подарок. делаете себе подарок такой, да? Ну да. Замечательно. Нам. Хорошо, я понял. Анна, спасибо большое за ответы. В общем, я надеюсь, что вы так и далее останетесь клиентом нашего магазина. Вот, у нас здесь есть скидочки, поэтому заходите и, так сказать, приобретайте для своего удовольствия. Все, спасибо большое, до Ладно, свидания. спасибо.